Вот так просто возьмет и убьет. Ты ничего сама не решай, сказала ей Маша, особенно сгоряча. Приходи ко мне, обсудим вместе. А чего обсуждать? Спрашивала себя Таня. Это только мое дело. И нечего мне вмешивать в него Генкину мать. Она вышла на Коммунистическую улицу, эта дорога была самой короткой. Она шла задумавшись и поэтому не обращала внимания ни на вдруг вспыхнувшую совсем неподалеку стрельбу, ни на Бойко, который вот уже целых 3 минуты почти наступал ей на пятки. Клавдия плелась чуть поодаль. Наконец Бойко остановился на мгновение, что-то решая, потом тихо окликнул. «Девушка!» Татьяна вздрогнула и остановилась. Он подошел к ней и властным привычным жестом притянул к себе. «Хорошенькая!» Он похабно улыбнулся, отыскивая глазами подходящее место для того, что задумал совершить. Заметив у забора брошенную кем-то повозку с домашним скарбом, приказал: «Иди туда». «Что вам нужно?» — одними губами спросила Таня. Он снова улыбнулся, и по этой жадной улыбке она поняла. «Не вздумай удирать», — сказал он назидательно. «Немецкий учила?» «Die Kugel treff, dich so wie so, ясно?» И повел дулом автомата. Пуля все равно догонит. Таня поняла, что нужно бежать, но у нее не было сил. Она вдруг почувствовала слабость, ошеломляющую и болезненную. Она почувствовала, что не может сопротивляться, не может даже кричать. Она послушно повернулась, направилась к повозке. Он шел позади, на ходу снимая плащ. Около повозки бандит бросил плащ на землю и снова повел дулом автомата. «Давай, не тяни». «Не тронь ее!» — зло прищурилась Клавдия. «Цыц!» — тихо сказал он. «Дырка будет». «Стань вон там, стерва!» «Не тронь!» Клавдия бросилась на него с кулаками. «Ах ты!» — он дал очередь. Клавдия отскочила. «Это предупреждение. Еще раз помешаешь — покойницей будешь. Понятно?» — объяснил. «Понятно», — кивнула она. «А теперь меня послушай, Сеня». «Ты меня еще вспомнишь, Сеня. Сегодня вспомнишь». Она повернулась и побрела, опираясь здоровой рукой о стену дома. Таня бросилась бежать. Бойко оглянулся, поднял автомат, начал выцеливать прыгающую на кончике мушки фигурку, потом скосил глаза на расстеленный плащ и облизнул пересохшие губы. В несколько прыжков он настиг Таню и наотмашь ударил ее прикладом автомата по голове. Остановился над распростертым телом, чувствовалось, что колеблется, пристрелить или взять с собой. Потом взвалил Таню на спину и зашагал в сторону своего дома. А по главной улице уже оживленно двигалась немецкая техника, брели солдаты. Распаренные дневным зноем, они вяло вышагивали в ротных колоннах, с любопытством оглядывая дома, распахнутые окна, брошенную утварь. Отец Тани вышел к зданию бывшего райотдела милиции в тот момент, когда два солдата прибивали над входом добротно сделанную вывеску «Фельдкомендатура». «Заранее заготовились стервицы», — с уважением подумал Егор. «Выходит, они еще когда знали, что будут здесь?» «Вот это я понимаю. Планирование». Он визгливо захохотал, довольный вдруг возникшей аналогией, и подошел к дверям. «Мне начальника». «Офицера мне, понятно, дурак», — обратился он к солдату-часовому. Тот кивнул и заливисто свистнул в металлический свисток, который висел у него на шее. Сразу же появился затянутый в ремень офицер, спросил на чистейшем русском языке: «Тебе чего? Документы». «Желаю помочь», — сказал Егор, протягивая паспорт. «Ерохины мы, из купцов, понимаете?» Они вошли в дежурную часть. Трупы начальника милиции дежурного уже убрали, полы были чисто вымыты, по лестнице взад и вперед сновали немцы в мышиного цвета форме. Они перетаскивали мебель, оружие. «Садись», — предложил офицер Егору и сел напротив. «Говори». «Вот», — Егор протянул ученическую тетрадь. «Здесь список всех липовских коммунистов, кто остался. И вообще, активистов разных, и евреев. Они пили нашу кровь, не слишком уверенно закончил Егор, натолкнувшись на холодный, изучающий взгляд офицера.